Что здесь имеется в виду камень, как вы думаете? А? Не, но я говорю не качество камня, а как вы можете понять, что такое камень сам вот положенный? Ага, давайте. Вот мы, наверное, учились с вами анализировать. Ну-ка, давайте мне покажите здесь на основании вот этого текста, что ты есть Христос. Хорошо, каким образом вы сюда вклините это все? Слушайте внимательно. Я еще раз читаю. Итак, всякого, кто слушает слова мои, щади, и исполняет их, подобно мужу благоразумным, который построит дом свой на камне. Исполнение слова есть камень. Смотрите, кто слушает слова мои, вот одинаковое выражение, слушает, не слушает. И там слушает, и там слушает. Но в одном случае исполняет камень, не исполняет песок. Хотя, если мы не будем ложить этот фундамент на краеугольном камне, который есть Христос, то мы исполнять не будем, трудно будет исполнять. Вы сейчас поняли меня? Вот здесь как раз в этой притче или в примере исполнение слова есть камень. Поэтому, если сегодня я или вы слушаем Слово Божие и не исполняем, то знаете, что получается? А говорят, пришли ветры, подули, пошли воды сильные, и он упал. Почему? Потому что этот человек не научился исполнять, он только слушал. А когда пришли воды, вот эти течения, самые различные учения, самые различные искушения, то в этом искушении он тем более не мог выполнить слово. И его строение развалилось. Вы уловили вот этот нюанс? Почему так получилось? Когда не было даже ветров, он не исполнял этого слова. А вы знаете, что исполнить волю Божию тогда, когда все противодействует, гораздо труднее, чем спокойно и свободно. И вот теперь смотри каждый за своей жизнью. Я за своей, а вы за своей. На чем построили? Или на чем мы строим, вернее, строим? Если мы слушаем Слово Божие, и оно более-менее исполняется в нашей жизни, это уже камень. Но если мы только говорим и слушаем, болтун просто и все. Безответственный человек, который ходит и нисколько не думает о том, зачем я слушаю, зачем я учусь, зачем я это знаю, если я не думаю совсем исполнять. И Христос подчеркнул. Почему я это говорю? Я вам доказываю текстами предыдущими. Не всякий говорящий мне «Господи, Господи», а кто исполняет. Вы видите, что оно параллельно идет мысли. А здесь слушая слово Господне, не исполняет, исполняет камень, не исполняет песок это песок. Поэтому уже сегодня, когда наблюдаем за своей жизнью, можем немножко сказать, а как мы все-таки, будем стоять у трудностях, которые придут. Мы часто способны говорить так, теперь свободно. А уже когда будет трудно, когда придет тяжелое время, я голову на колодку и пых на небо. Если сегодня не делаешь, не будешь делать и тогда. Если не делаешь сегодня, то не надо обманывать сам себя, что будешь делать тогда, когда все кругом восстанет против, чтобы делать. Не будешь, не приучен, не считал это важным, поэтому не будешь. Мы очень часто неправильно мыслим. Говорим, это вообще мелочь. Вот если что-нибудь важное станет, и я тут уже никогда не нарушу воли Божией. Такое у вас бывало, да? А что, это же мелочь. Я уже немножко голос посадил. Горлаты, уже начинаю хрипеть. Уже, наверное, скоро конец будет. Никогда не будет так. Потому что не приучены, не научены. И Библия прямо говорит, тот, кто был неверен в малом, тот будет неверен и во многом. А кто был верен в малом, то что сделаю? Над многим поставлю, потому что ему можно доверить. И Бог очень часто учит нас на малом. Я вам рассказывал пример, вот такой для меня лично то впечатлительный, когда за одно прыщика на лице настолько испытал человека до крайности. Не надо много. Если Бог захочет испытать нас, не надо тюрьмы, не надо гонения, не надо чего-то великого. Надо просто у нас отнять нашу любимую игрушку. Например, собачку. за которую мы душу готовы положить. И все. И будет полностью разбитое сердце. До окончания. А будете как за родного брата плакать. Ну, вот так вот просто и очень легко. И в этом выражается сущность наша, наше внутреннее содержание. Потому что все то, что мы выражаем, является сущностью нашего сердца. И Бог говорит, из сердца исходит что? А там целый перечень. И поэтому, если оно исходит, то для Бога не столько важно, что что-то изошло, а то, что есть источник этот. Вот, вот что для него важно. Есть источник, который формирует это отношение. Вот важно что. И поэтому надо избавляться не столько от дел, сколько от того внутреннего содержания или от того хозяина, которого так заставляет поступать. Это проблема каждого из нас. Корень. Корень. И было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его. Ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Это вот такой интересный текст Писания, который ставит различие между тем учением, которое фарисеи преподавали, и который Иисус преподавал. То есть учение Божие, в нем было живо. Вы помните, я вам говорил о том, что такое проповедовать полное Евангелие? Кто помнит, что это такое? О, слово и дело. Евангелие – это не просто теория, это не просто учение, это нечто сравнимое с личностью. Проповедует слово и делает так, как проповедует. Я имею в виду проявление силы Божией. Вот апостол Павел проповедовал полное Евангелие. И он говорил так, я не знаю, чего Господь не совершил бы через меня. Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование мое распространено до Иллирика и так далее. То есть он проповедовал, он говорил, и было видно действие силы Божией. Вот так же поступал Христос. Когда фарисеи учили, они учили, но эта сила Божия не проявлялась через них. А через него проявлялась и сила, и дело тут же. Если говорил, и тут же и делал. И в этом разница и между нами. Один проговорил 3 часа и забыли, что говорил. Другой проговорил 20 минут и защелил сюда. Одно слово со властью, а другое, ну, просто слово, ну, лекция, ну, еще что-нибудь. Ну, как хотите, назовите. И вы хорошо знаете, что есть разница, правда? Один сказал, и другой. То же самое, то же самое. Ничего нового. И, наверное, сегодня нам очень трудно что-то новое сказать. Мы все Библию читаем, наверное, знаем на память ее. А люди пожилые, попробуй только скажи что-нибудь не так, тут же остановят. Стоп, вот ты тут не так сказал. Но уже в отношении поведения и поступков, уже тут, да, тут уже разница большая между словом и делом. И потому Иисус учил, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. 8 главу начинаем, да? Да, можно. Знаете, что стоит? Во-первых, потому что все-таки... Ага. Мы сегодня находимся в разной силе, наверное. Разные помазания действующие. И есть некоторые истины, которые доступны и разуму. Вот, допустим, когда мы приходили к Господу и каялись, то здесь было воздействие Духа Святого на наш разум, правда? Это вот тот доступный потолок, тот доступный уровень, который присущ, наверное, почти всем. Но, конечно же, вот даже вот то, что доступно разуму, можно сказать, в разной силе. И у Бога нет такого желания, чтобы мы сегодня мудрствовали. Хотя все проходит через наш разум, вы поймите. Мы сегодня не говорим ничего, что сверх нашего разума. Если что-то идет сверх разума, то это довольно часто бывает на ином наречии, и мы даже не знаем, о чем Дух говорит. Но в одном случае оно вдохновленное Духом Святым, есть присутствие помазания, в другом случае просто наши человеческие усилия. И согласитесь, что сегодня Не так-то много проповедников, которые говорили бы в такой силе, да? Раз, два, и обчелся. Поэтому, если мы сегодня будем, я бы очень хотел, чтобы все действовали помазание Господним, чтобы действовали дар Духа Святого. Вы знаете, образование, все это надо. Я нисколько не унижаю значение образования. Это все то, что дается для того, чтобы могли научить друг друга. Но другое дело, когда Бог крестил Духа Святого и дал дар слова, вы никак не сможете стать на уровень тот. Обязательно будет разница. И сегодня мало, может быть, я ошибаюсь, есть таких людей, где действует действительно дар слова, данный Духом Святым. Мы об этом должны молиться, мы об этом должны ревновать. Но если только мы на этом зациклимся, то практически почти никогда мы не будем слышать проповеди. Вы уловили, что я сказал? Я однажды помню, когда однажды такое интересное откровение было, когда Господь говорил, и я его просил: Господи, но дай тех, которые говорили в силе Духа Святого. Господь наблюдает, а я просто разговариваю. Такое бывает иногда. Это бывает редко, но бывает. Мне говорят, так говорят же, говорите, многие, у нас же много проповедников. Я говорю, да, много. И действует Дух Святой. Но я хотел бы, чтобы было больше тех, которые действовали бы под сильнейшим пазом. Господь говорит, я говорю, знаю, что ты хочешь. Ты хочешь видеть в церкви, значит, много проповедников, которые имели бы дар слова данный. Я говорю, знаю, что ты хочешь, и ты проси. Вы уловили, что я говорю? Вот все братья, которые говорят слово, через слово действует Дух Святой. Это однозначно. Но уже дар слова, это немножко другое. Это и нестандартный подход. Я просто не знаю, как это объяснить. И никогда никакое образование не поставит на уровень, если человек имеет дар от Духа Святого, дар слова знания или дар слова мудрости. Тоже, конечно, тоже разный уровень и разная сила, но есть и разница. Хотя я хочу сказать, даже имея дар слова, если не будешь читать Библию, не будешь изучать, не будешь учиться, тоже можешь потерпеть катастрофу. Я эту сторону никогда не отвергаю, не ставлю ее в сторону. И тем не менее, вы очень прекрасно разбираетесь, когда слушаете проповеди и видите разницу. Может быть, вы ее иногда не можете обрисовать словами, но вы ее у себя отмечаете. Вы просто не можете это не сделать. Очень много. Я не знаю, как в процентном отношении это образить. Но лень и другие причины, конечно, присутствуют. Конечно же, присутствуют. Это, наверное, у любого из нас, только в какой пропорции в отношении данного нам времени она присутствует. Она присутствует, естественно. Безусловно. Наверное, это и Библия не однако это напоминает о лености. От лености обвисит потолок, помните? Ленивый не жарит своей дичи. Что такое жарит дичи? Взял? Что-то непонятно, да как дичь все равно. Жарит, делает ее пищу способной для того, чтобы принять ее. Когда мы рассуждаем и разбираемся, то мы жарим дичь. Иногда и жарко бывает, да, прежде чем разбираешься, в чем дело. Поэтому о лености очень много написано. И вы найдете не один текст Писания, где об этом говорится. Конечно, присутствует. И может быть, действительно, очень много и есть. Но это, наверное, мы сами у себя можем разобраться более квалифицированно в этом вопросе, чем кто-то со стороны, что есть что. 8 глава. «Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И Иисус, простерши рук, коснулся его и сказал: хочу очистить. И он тотчас очистился от проказы». Но здесь о проказе можно очень много говорить. Особенно если брать тексты Ветхого Завета, это уже тема. Но вот то, что лежит здесь на поверхности, первое, вот этот человек, который был поражен смертельной болезнью. Вы знаете, это современная лепра, от нее исцеления нет, лечения нету. Еще никто не нашел средств, чтобы излечить ее. Она была такой в древнее время, она и теперь такая эта болезнь. Этих людей изолируют. Специальные лепрозории, это очень страшная болезнь. Но вот этот человек отдал все на рассмотрение Христа. когда мы будем читать дальше, то вы услышите, что многие просили: «Господи, исцели меня, очисти меня» и так далее. Этот человек подошел именно с таким предложением: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Как вы думаете, почему именно вот это событие? Почему я обращаю внимание на это событие? Потому что Библия говорит так, что если бы написать все то, что делал Господь, то всему миру не уместить бы всех книг. Но есть отобрано именно то, что Господь посчитал нужным оставить для будущих поколений, для нас сегодня. И как раз оно звучит так: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Как вы думаете, почему именно вот это событие вошло сюда в Библию? Оно говорит о том, что Господь всегда хочет. Господи, если хочешь, хочу. Вот как раз то здесь вот стоит вопрос: как Бог относится к нам, больным? Другое дело. Мы уже говорили о тех болезнях, которые приходят. Если они допущены вследствие нашей греховной жизни, и мы не хотим оставлять, то Бог хотел бы, но Он не пойдет сам против себя. Он не пойдет разрушать то дело, которое Он делает. Но вообще-то Он хочет исцелять болезни наши. И если Он это не делает, а то делается определенной целью, почему-то есть причина на это. Есть причина. А Его намерение — «хочу очистить». Потому что мы очень часто бываем очень умные. Мы цитируем место Писания, что Он взял на Себя наши болезни и понес наши немощи. Цитируем, правда? А с грехом расстаться не хотим. И получается: «Ой, я грешник хитрый, правда, я такой. Грешить хочу, исцеление хочу». И мне обидно, а я грешник хитрый. И Бога убеждаю, сам погрешиваю, и оставлять не хочу. Ты давай исцеляй, потому что ты написал, что ты взял на себя болезни и немощи. Господь говорит: ты сначала грех отдай, а после я возьму болезни. А то ты хочешь неизвестно чего. И вот поэтому в этом смысле слова очень часто бывают тормоза с нашей стороны. Когда мы не хотим стать на добрый путь, когда мы не хотим, хотим здоровье иметь и быть, значит, что здоровыми грешниками такими, чтобы идем по улице, нас все боятся, разбегаются. Бог так никогда делать не будет. И в некоторых случаях, чтобы нас обезопасить, Он допускает и болезни. Допускает, Он их не формирует. Он их не сторонник. Но когда мы делаем грех, то тот хозяин, которому мы служим, он дает нам награду. Вы знаете, за всякий труд награда полагается, да? Заработная плата. Так вот, заработная плата от дьявола – это болезни, переживания, смерть, нервные расстройства и все остальное. И действительно, я вам один пример приведу. Что-то так, значит, ну, хотел назвать даже город, я его не назову, но эти люди еще живы. Когда-то лишь одного брата подозревали в том, что он курит. А это продолжалось долго. Приедет домой, он был водитель, значит, Калининград ездил, но дальние рейсы у него были. Когда он приезжает домой, жена говорит ему: ты курил? Да не курил я. Ну, говорит, от тебя табаком воняет. Ну, говорит, что, вот не знаю, что если я где-нибудь среди людей, которые курящие побуду, то вполне нормальное явление. И вы знаете, что это так? Посидите вы среди людей, где стоит дым коромыслом, вы будете вонять этим табаком. Ну и знаете что? Год, два, три, четыре, десять, больше. Он ходит в церковь и покуривает. Но не признается. И однажды ему начинают отниматься ноги. Где, конечно, не медик, чтобы не квалифицированно говорить об этих вопросах. Но когда его исследовали в родном городе, я подозреваю, какая-то там есть вилочка, где-то она забивается. Она сестра, наверное, знает. Она может квалифицированно более говорить на эту тему. Они правильно определили. Но говорят: в Минск тебя пошлем. Потому что, говорит, ну, все-таки там более совершенная наша техника и врачи более квалифицированные. Хирург его поглядел: «Слушай, дорогой, ты куришь?» Он говорит: «Да я верующий. Я, говорит, знать ничего не знаю. Ты куришь. Это болезнь курильщиков». И когда его оперировали, когда эту вилочку вынули, естественно, оказалось забито никотином. Ему поставили пластмассовую, и он каждые где-то 3 года едет менять эту вилочку. Так вот, его болезнь — это болезнь как следствие его греха. И Бог просто-напросто не мог его исцелять и иметь с ним дело, когда он грешил. Это было прямое следствие нарушения воли Божией. Это было прямое нарушение Слова Божия. И поэтому в этом смысле слова молиться об исцелении — это было напрасно. Он продолжал это делать. И поэтому никогда вот эту болезнь Бог не мог взять на крест, не мог взять на себя, потому что она являлась следствием греха, а он грешил и не хотел оставлять. И уже позже он каялся, говорил: «Я вас обманывал, но уже поздно, была пластмассовая вилочка тут». Так что, братья и сестры, вилочки ожидают, если мы не сделаем правильный вывод. Там есть вилочки где-то, не знаю, у кого они лежат, в каком шкафу где, но... А брат, грех твой найдет тебя, да? Такое выражение вы, наверное, слышали, употребляли неоднократно. Что грех твой найдет тебя, в конце концов. А? Что? Ну, где-то вот здесь. Вот у сестры спросите. А? А, ну да. Где-то вилочка. Ну-то я просто таким образным языком говорю о вилочках. Но там в самом деле. Поэтому хочу. Но для того, чтобы мог сделать, пожалуйста, оставляй все свое. Иначе ничего не получится. Иисус, простерши рук, коснулся его и сказал: «Хочу очистить». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи священнику и принеси дар, как повелел Моисей, во свидетельство им». То есть Иисус дал повеление вот этому человеку, что он пошел священником, показался. Так надо было по закону Моисеевому. И вы знаете, кто читает Библию, что диагноз в отношении проказы ставил только священник. Ему были даны указания. Проказа могла разбиться на ожоге, на нариве, на руке и так далее, и так далее. Это тоже очень интересные места с точки зрения их разбора, потому что они касаются очень часто нашей жизни. И там, значит, был индикатор, волос. Если волос изменялся, то, значит, проказа. Если углубленная, проказа. Если нет, там другие болезни были. Ну, это очень интересное место, но я просто не буду говорить на эту тему. Но вот здесь обращаю внимание. Иисус все делал так, как положено было. На основании закона Моисеева. «Идите к священникам, покажите». И во свидетельство им все это расскажите. Он хотел, чтобы они приняли его как Мессию, и чтобы действительно создать Царство Божие в Израиле, потому что Иисус для этого пришел. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай, то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Вопрос веры. Вы знаете, что Библия описывает множество случаев, когда люди приходили с верой к Иисусу и получали. Но эта вера была разной и формировалась по-разному, хотя приводила к одному результату. Вот в этом тексте Иисус сказал, что не надо идти даже. И говорит: «Да, вот это вера». В некоторых случаях Иисусу говорили: «Приди, возложи руки, да? Но приди». А так нашей веры не хватало. Вот только так ты должен сделать. По неверию, я уже немножко обобщаю это, потому что у вас был кругозор, а после по частям будем рассматривать, наверное, более детально каждый случай. В некоторых случаях Мало было только сказать, надо было что-то сделать. Он, говорит, взял бренни, грязи, помазал глаза, помните? Без этого физического действия в этого человека не могла появиться вера получить. И Христос сделал. И были случаи, когда дважды приходилось делать. Помните слепых? Исцелял. Что видите? Говорит, вижу, говорит, на те люди, как деревья все равно. Ага, давай повторно тогда. И когда второй раз совершил свое действие, а теперь видим ясно. Поэтому это тоже кое-что наталкивает на какие-то рассуждения. Что не всегда мы можем сразу взять что-то от Господа. Поэтому не надо унывать, надо повторять. Может быть два, может быть три. Я не знаю, сколько раз. Не знаю, почему иногда не сразу все получается. Но Библия говорит, даже у Христа не всегда получалось из-за людей. Но у нас, может быть, и из-за нас не получится. Это уже вопрос, значит, для более широкого рассуждения. Потому что, когда мы говорим о Христе, то уже у него недостатка искать не приходится, правда? Или что-то не доглядел, или потерял силу где-то, или с женой поругался, у него и не было ее, и Дух Святой угашен и не может работать. У него такого не было. И тем не менее, в некоторых случаях даже написано, не мог совершить никакого чуда по неверию их. Значит, здесь должна, да? Ну, я и напоминаю, что не всегда получалось из-за людей. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истину говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это одно из первых мест, которое мы сегодня прочитали, где упоминается, что место вне Царствия Божия – это место мучения, где будет плач и скрежет зубов. И вот многие придут с востока и с запада, и возлягут в Царстве Божьем вместе с Авраамом, Исааком и Яковом, а сыны Царства, то есть евреи, к которым Иисус и пришел, они будут ввержены или извергнуты во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Но вот с этого текста, который мы раньше прочитали, что можно что вынести? Чтобы иметь власть, надо быть кому-то подвластным, да? Вот вы уловили вот эту интересную деталь. Ибо я и подвластный человек. С одной стороны, он говорит, что я подвластный. Ты, он говорит, выше всякой власти. Но тем не менее, если мы кому-то не подвластны, мы не можем и сами эту власть иметь. И если мы уходим из-под Божьей власти, мы, то и изгонять демонов не будем, они с нами дела не будут иметь. Мы сами не будем иметь власти. Становясь под власть Высшего, мы получаем от Него власть тоже. Когда мы выходим из-под Его власти, мы лишаемся Его власти. С одной стороны, станем свободными, но Его власти, как Высшего, лишимся. Имеющий вид благочестия, а силы Его отрекшиеся. Ну да. Поэтому это очень такое, но довольно-таки серьезное для нас, для того, чтобы нам иметь победу в жизни над грехом, надо находиться под властью Христа. И не выскакивать вперед, и не оставаться сзади. Иначе просто-напросто будем вступать в единоборство с дьяволом, а у нас без Христа с ним никаких шансов нет победить его. Хотя я говорю часто, тут есть такие, говорят, сатана дурак, сатана уже у нас под ногами, а он часто сидит на голове да смеется. А же не под ногами, а в голове у тебя. Поэтому наше единственное спасение – то, что мы пускаем вперед Христа и находимся под его защитой. Но они пытаются. Я уже немножко не такой большой опыт, но знаю, как они говорят. Что ты вот от меня хочешь? Значит, так вот и самое. Ничего не хочу, выйди вон. И все, что мне тебе надо? Но пытаются оказывать влияние. Значит, таким образом, что ты от меня требуешь? Аж таким грозным голосом. Выйди вон, что я тебе требую. Больше ничего мне не надо, ты мне не нужен. С твоими, значит, с демонами, со всем остальным. Поэтому, конечно, для того, чтобы действительно быть под защитой, то надо быть под Христовым покровом. Вы помните, я напомню один текст, мы уже будем кончать, уже без пяти десять. Когда Христос сказал своему народу помазать кровью пасхальную агнца, кошаки дверей перекладины. Помните, что он сказал дальше? И вы зайдите в дома и не выходите, потому что если даже вы помажете кошаки перекладину кровью, но выйдете с дома, пойдет губитель и паразит. Ваше счастье в крови агнца заколотого и в том, что вы скрыты в этом доме под защитой крови. Иначе не принесет вам пользы все это. Сегодня что-то для нас значит. Если Господь простил тебя, омыл тебя своей кровью, то не греши ни единой территорию дьявола. Иначе будешь иметь неприятные последствия.